Глава 13. Степь встретила всевозможными оттенками зеленого и желтого, причем все сливалось в настолько пеструю картину, что выделить какое-то растение из массы было невозможно. Взгляд сразу срывался на другое цветастое пятно. Трава была ростом примерно по грудь, редкий кустарник немногим выше. Идти пешком было неприятно, поэтому мы сразу оседлали своих животных. Эх, знал бы про отличие местной флоры, взял бы артиансу, самого высокого коня. Этот, конечно, тоже неплох. Белый, с золотистой гривой, быстроногий, хоть на скачке. Местность была однообразной, ничего не происходило, поэтому обратился к артиансу. Есть какая-нибудь интересная легенда про древние времена? Древние времена — вообще интересная тема. Многие истории, конечно, не для детей, однако более взрослому и пытливому уму предоставляется очень много пищи для размышлений. Насколько помнишь, я рассказывал про уничтожение Ордена Магов. Это во многом общеизвестный факт, однако есть вещи, которые постарались вычеркнуть из памяти всех живых. Отголоски информации сохранились только у эльфов. Мне посчастливилось единожды наткнуться на книгу с упоминанием последующих событий, после чего я и стал искать информацию и выяснил вот что. После того, как были перебиты и изгнаны маги, прошло совсем немного времени, когда выяснилось, что они не просто были великими в своем искусстве, но и тайными защитниками земель, сдерживая тьму. Впервые проклятые тьмой появились через 10 лет после уничтожения магов. Это была необычная нежить. Не манипуляции со смертью, как могло показаться сначала. Это была древняя первородная тьма, захватывающая душу и делающая человека своей марионеткой. Выглядели они поначалу обычными людьми, эльфами, гномами, только глаза были как черные провалы, из которых сочилась черная слизь. Убить их было очень сложно, они, словно зомби, были маловосприимчивы к оружию и совсем не поддавались стандартным изгнаниям нежити. Темные не были глупы, они действовали коллективно, хоть и никогда не говорили, словно приказы в их головы вкладывала сама тьма, делающая даже крестьян грозной силой. Вопреки первоначальным выводам, она не была заразна обычным путем. Даже смешение крови не приводило к осквернению человека. В то время для всего мира настали поистине страшные времена. Никто не знал, когда и с кем случится беда, какие цели преследует тьма, однако было ясно одно — что надо с этим заканчивать любыми способами, ибо все живое начинало вымирать. Были осквернены целые леса, стоящие мертвыми стволами с сочащейся черной слизью. Проклятые животные уничтожали свои популяции. Разумные не были способны найти пропитание, убивали друг друга и пожирали. Земля стонала от боли, взрываясь нарывами на оскверненной местности, и даже небо было затянуто черными тучами, словно от пожара, из-за которых пробивалась кроваво-алая зарева, не меняющаяся ни днем, ни ночью. Когда короли собрали совет, они держали пост и молились богам, моля о помощи и разумении, а после вышли из зала совета в робах с посыпанными пеплом головами и разослали в одних им ведомых направлениях своих людей, после чего пришли те, у кого были шансы спасти человечество. Это были пятеро магов, посол от энтов, посол от эльфов и дракон. В город они входили в полной тишине, и это несмотря на то, что все улицы были забиты жителями от мала до велика. Диалог представителей других рас и правителей был недолгим. Тем же днем выдвинулись самые элитные войска королевств, в том числе и антимаги, под предводительством самого Элирата Кровожадного. На него выпал жребий, бросаемый между королями. По пути исследования к пещере Рока, из которой распространялась тьма, к войску присоединился отряд эльфов, жрецы богов и три дракона. А перед самой пещерой древние энты, настолько старые и могущественные, что тысячелетние эльфы казались младенцами на их фоне. Перед самой пещерой жрецы вознесли молитвы богам, и те укрепили дух и тело участников. Драконы, будучи сильнейшими менталистами, связали войско единой мысли связью, создавая равного противника темным. Наложив благословение, войско стало спускаться в пещеру, напоминавшую гниющую гортань, откуда шли, настолько сильные эманации тьмы, то воины, не обновившие вовремя баф, падали. Их рвало так сильно, что они выплевывали внутренности. Однако даже такая жестокая смерть собратьев не могла остановить войско, объединенное единым разумом и волей. Если не считать проклятия, то идти было достаточно просто. Противник был малочисленным, которого паладины просто сметали с своего пути. И вот настал момент, когда они вышли в пещеру. Попав туда, сразу выяснилась причина проклятия. Посреди пещеры стоял гроб. Когда-то он был из горного хрусталя, но сейчас был пропитан эманациями тьмы настолько, что поглощал свет. Войско встало в растерянности. Они шли на последний бой с надеждой своей кровью очистить родные земли, но оказалось, что их противник мертв. И ладно бы еще мертв как лич, но тут явно было, что окончательно. Жрецы принялись молиться, прося мудрости и знаний, но и сами боги недоумевали, пока не обратились к самому древнему богу, титану времени, Кроносу. Тот ответил младшим богам, как оказалось. Ушедшие боги или титаны тоже не жили мирно, особенно выделялась богиня войны и мести. Она так сильно нарушала все договоры богов, восставая на всех, что даже влюбленный в нее Сол согласился в необходимости ее смерти. Боги умертвили ее и положили тело здесь в гроб из хрусталя, наполненный силой Сола и обвитый цепями из мифрила, каждую из которых зачаровал один из богов. Вот только титаны ушли. А тело Моры осталось лежать в пещере, и мощь ее была столь велика, что одно лишь тело постепенно подточило заклинание титанов, а затем стало распространяться по округе. Пока выясняли, что происходит, со всей округи подтянулись твари, желающие спасти источник своей силы. Паладины и антимаги встали в проходе, сдерживая тварей, а драконы, эльфы, энты, жрецы и маги стали изолировать гробницу. Для начала энты встали в круг, сплетя ветви шатром сверху и их корнями снизу. Они были одними из древних существ. Их древа носили живую воду, способную оживить человека. Но их силы было недостаточно. Тогда к ним подошли драконы, истинные владыки неба, в чьих сосудах тек первородный огонь. Некоторые были настолько стары и могущественны, что видели уход старых богов. Владыки неба вспороли свои вены, давая энтам свою силу, свое величие, свою мощь. Кроны энтов обрели алый оттенок, их листья словно объяло пламя. Они не были способны выдержать подобную мощь, силы, текшие по их телам, были слишком разные. Ничего бы не получилось, но к стволам прильнули эльфы. Сильнейшие маги природы во всех вселенных, они отдавали веками накопленную силу ради исцеления стволов древних существ, позволяя тем продержаться дольше. Но это могло лишь отсрочить их муки. Тогда к великим существам присоединились люди. Они не были столь могущественны, но они были многогранны, позволяя сущностям объединяться в единый живой артефакт. Как только воин получал ранение, несовместимое с возможностью продолжения боя, он шел к корням, которые вытягивали из него все до последней капли крови. Крови, которая облегчала страдания энтов и еще больше единила их между друг другом и кровью драконов. Когда появился некий баланс сил, то к этому ритуалу подсоединились жрецы богов. Они пропускали через свои тела столько божественной манны, что от них не оставалось даже пепла. Лишь тени выжигались на стенах. Объединенная сила богов была нейтральна, но обладала такой мощностью, что никто не смог бы ее удержать, лишь объединенные тела древнейших существ смогли стать достойным вместилищем мощи. За время этого ритуала все темные пришли с окрестных земель, забившись в пещеру и проход так, что там не оставалось места даже лучу солнца, лишь тела, сочащиеся слизью. Тогда сделали свой последний ход маги. Они сомкнули стены пещеры, закрывая поход, храня себя и боевых товарищей, тех, кто пожертвовал своей жизнью ради спасения остальных. Артианс давно перестал говорить, но мы словно не замечали этой тишины, погруженные в мысли о тех событиях. Не знаю, сколько бы мы так, задумавшись, ехали, если бы не нападение гоблинов. От задумчивости очнулся от звука, который не забуду никогда. Свист стрелы. Вбитая в подкорку реакция не заставила ждать. Стрелу я поймал прямо у Артианса перед глазами, отчего тот немного окосел. Правда, попади эта палка с камнем, а после рассмотрения это стрелой я назвать не могу, в глаз, и был бы мой спутник одноглазым. Вряд ли это убожество могло убить. Стоило зеленым осознать то, что произошло, как вялотекущее время бросилось вскачь. Дёрн обнаружил лёжки существ, из которых те повскакивали и бросились к нам наперевес с копьями. Уровня они были близкого к сотне, но без амуниции, значит, буду шотать. Проведя быстрый анализ, кричу Артиансу, чтобы прятался, а сам прыгаю наперевес к противнику и врубаюсь в строй. Пусть я не великий боец лицом к лицу, но перевес в выучке был ощутим, а количество противника нивелировалось обмундированием и разницей в характеристиках. Помня о признании спутника о том, что боец он неважный, постарался оградить его от гоблинов, однако тот и тут смог удивить. Достав из глубокого кармана рукоять, вроде моего хлыста, он трансформировал ее в резной шест и стал весьма успешно отбиваться от наседавших гоблинов, пару раз даже стрелы отбил. Это настолько не вязалось с моим понятием о отсутствии боевых навыков, что засмотрелся, в итоге пропустил пару весьма болезненных ударов, правда, так и не пробивших мою броню, зато знатно отрезвивших меня. Оставив Артианса разбираться со своей группой противников, врезался в остальных, перебив лучников и командира. Артианс в это время расправился со своей группой врагов, надо сказать, весьма эффектно, несмотря на то, что его оружие было посохом. Собирать лут с гоблинов мы побрезговали, так что, немного умывшись, продолжили путь. Слушай, у меня пока ехали, появилась мысль, а почему богам самим было не спуститься и не запечатать гроб Моры? С этим все просто. Их сила так велика, что реальность могла исказиться и треснуть, явись они в истинном обличии, а силы аватаров было явно недостаточно. К тому же могли детонировать разные божественные силы, тогда даже боги могли не выжить там. Понял. Еще вопрос, только уже лично к тебе. Ты говорил, что плохой боец, а зеленых разделал только так. В чем прикол? Я неплохо владею шестом, шпагой, копьем и луком. Дело в том, что я часто задумчив и пропускаю первый удар противника. Это многожды мне чуть не стоило жизни. Например, как сейчас. «Не поймай ты стрелу, и я труп». Что тогда толку от моего владения оружием? Резонность его слов я опровергнуть не мог, поэтому, согласно кивнув, погрузился в свои мысли, только на этот раз не забывая мониторить окружающую местность. В степи на нас нападали еще трижды, дважды гоблины, а один раз напоролись на орков. Орки оказались, на удивление, сильными соперниками, несмотря на деревянные доспехи и топоры из плохого железа. Двигались они быстро, во время боя впадали в ярость, из-за чего не обращали внимания на боль и усталость. Силы их тоже не обделили. Один раз орк попал топором в камень. Так тот по местности разлетелся дробью, поцарапав наших животных и самих орков. Еще более сложными противниками они были из-за количества ХП, которая есть не у каждого рыцаря с бафами доспехов. Даже интересно, какого танка можно вырастить из орка. Всего их было четверо, трое 220 уровня и главный в четверке 265 уровня. Его я решил отложить напоследок, разобравшись с подчиненными. В прямом бою достать до жизненно важных органов не получилось, пришлось использовать инвиз, после чего дело сразу пошло лучше. «Ухожу в инвиз!» Пара прыжков для изменения своего местоположения относительно противника и удар в любую подставившуюся часть. Глаз, подбородок. Удар в правое плечо наискосок, дабы пронзить сердце. Разобравшись с подчиненными, переключаюсь на вожака, которого до этого времени держал Артианс. Не знаю, каким чудом ему удалось выжить под пропеллерами двух секир, но как факт, вот он, резво уклоняющийся и даже наносит несколько ударов противнику, превышающему его на 80 уровней. Наблюдать этот бой я не стал. Прибьют еще спутника ненароком, а он действительно неплохой парень. Пользуясь моментом, подскакиваю к противнику и втыкаю катану в глаз. Радостно разворачиваюсь к Артиансу и получаю сильнейший пинок в спину, который чудом, ну или перекачанными для Роги статами, не ломает спину, пролетаю по пологой параболе метров 16 и, оглядываясь, пытаюсь понять, что же произошло. А произошло следующее. Орк, получив меч в глаз, не только не умер, но и остался боеспособен, выдал мне пинок, а сейчас медленно так вытаскивал катану из глаза. Немного прифигев от такой радости, глотаю зелье лечения и срываюсь в инвиз. Больше с этим противником шуток не будет. Выхватываю так ни разу и не использованную плеть и оплетаю ноги орка, использую инерцию его падения, дополнительно ускоряюсь, отталкиваясь от земли, и вонзаю оставшемуся катану между шейными позвонками. Второго критического удара он не выдержал, а я, отойдя на пару метров, обессиленно упал на землю. Артиан с тем временем собрал мое оружие и, вернув его законному владельцу, отправился что-то готовить, а я залез в глубинные логи. До этого момента даже не задумывался, сколько наношу урона, просто в большинстве случаев ваншотал противников, а тех, кого не получалось убить с первого раза, бил несколько раз. Немного покопавшись, открыл сообщение. Нанесено 1 536 165 урона по орк, 1 706 850, 10% от умения крепкая кожа, орк убит. Нанесено 1 536 165 урона по орк, 1 706 850, 10% от умения крепкая кожа, орк убит. Нанесено 1 536 165 урона по орк, 1 706 850, 10% от умения крепкая кожа, орк убит. С этим понятно. Это те самые первые орки, в принципе, ХП у них было гораздо меньше, около 900 тысяч. Просто в логах показывается весь урон, который нанесен за удар. А есть ли у противника такое количество здоровья? Проблемы самого противника. Ладно, идем дальше. Нанесено 1 280 137,5 урона по вожаку орков. 1 706 850, 25% от умения каменная кожа. Это получается урон от клинка в глаз. Вожак был явно более плотный. Получено 3538 урона от вожака орков. ХП 36462 из 40 тысяч. А это он меня пнул, видать, не со всей дури, только чтобы отмахнуться, а то, чувствую, улетел бы я на респ, приложи он меня своей секирой. Нанесено 5464 урона по вожаку орков. Умение «Каменная кожа» проигнорировано. А это ему плетью досталось, и пассивку его проигнорировало, видимо, из-за того, что плеть энергетическая. Может, мне и оружие энергетическое взять? Будут джедаем на просторах мира. Правда, если подумать, то бред. Энергетическое оружие, конечно, есть, вот только оно жрет запасы маны постоянно. Их у меня, конечно, больше, чем у обычного Роги. Но не настолько. Нанесено! 1 280 137,5 урона по вожаку орков. 1 706 850, 25% от умения каменная кожа, вожак орков убит. А вот и финальный лог. 2,5 миллиона урона — это не шутки. Даже не верится как-то в такие цифры. Еще немного покопавшись в информации, выяснил, откуда взялись такие значения. Оказывается, формулы достаточно простые. Урон. Сила умножить на 3 плюс скорость удара, ловкость умножить на 3 плюс урон от оружия. Урон от оружия мне известен, формула проста. Урон от оружия мечи миража 100 умножить уровень героя равно 27600. 2325 плюс 4212 плюс 27600 равно 34137. Критический удар от героя, урон умножить на 5 равно 170 685. Стоит отметить, что шанс нанести критический урон зависит от ловкости в соотношении. Ловкость дробь 10. У меня выходит шанс свыше 100%, выходит каждый удар критический. Был еще один параметр, о котором я догадывался, но не воспринимал в цифрах, а зря. Выглядит он так. Урон пожизненно важным точкам. Общий урон умножить на 10. равно 1 706 850. В общем целом, урона у меня более чем, хотя, как показал бой с орками, да и с рыцарем на арене иногда может не хватать, стоит озадачиться способом нивелирования пассивки. Пока отдыхал, Артианс уже приготовил обед, так что пришлось вставать и отправляться к костру. Благо пахло оттуда сногсшибательно. У парня не один талант припрятан. Характеристики на конец 13 главы. Уровень 276. Жизнь 36 462 из 40 000. Энергия 1650 из 1245. Мана 1250 из 735. Сила 500. Ловкость 1290. Интеллект 200. Мудрость 200. Телосложение 200. Свободные очки характеристик 0. Второстепенные характеристики. Смекалка 17. Умение Оковы Мороза 8 ранга. Умение Раствориться в тени 48 ранга. Телепорт 2 ранга.